Обдумав это, Брейн вынужден был согласиться. Даже если Выверта прямо сейчас не было рядом, согласно Лизе, потому что он закопался у себя на базе и был напуган, всегда имелась возможность, что у него еще имеются агенты в этих местах. Покуда они не знают наверняка, что его команда еще жива, они с Айшей оба в безопасности. Парень потер лоб и вздохнул. «Понимаю», — хмуро произнес он, — «не могу сказать, что мне это нравится, но переживу. Погляди на это с другой стороны. Когда СКП его возьмет, в чем я не сомневаюсь, раз уж над этим работают очень умные и мотивированные люди, с тебя снимут обвинения», — улыбнулся человек за столом. «Директор Питгот очень многое вложила в поимку этого человека. Он ей совершенно не нравится, и я не сомневаюсь, что она выполнит сделку. У меня с ней тоже проблемы, но она женщина слова», — мистер Эберт постучал ручкой по столу, в размышлении глядя на Брейна. «Ладно, как насчет такого? Я попрошу Сауриал проверить твою сестренку и посмотреть, как у нее дела. Если захочет, она может быть совершенно незаметной и, уверен, сможет выяснить, есть ли какие-то проблемы». Брейн обдумал предложение несколько секунд и медленно кивнул. «Это бы помогло», — признал он. «Просто эта девчонка имеет привычку делать что-нибудь, не подумав, и это раньше едва не доводило ее до беды, порой до серьезной беды. Тогда я спрошу, у нас есть текущий адрес твоего отца, верно?» «В форме СРД как ближайший родственник», — отозвался Брейн. «А возможно ли заодно ему очень по-тихому подкинуть деньжат? Зарабатывает он немного, а присматривать за Айшей для мужика сложно. У меня же до черта налички, которой я, собственно, не могу сейчас пользоваться, так что хотел бы послать ему немного». «Конечно, это вовсе не проблема. Сколько?» — уточнил мистер Эберт с одобрением во взгляде. «Эй, $5000 на какое-то время их поддержит», — прикинул парень. «В таком случае попрошу ее столько и взять из твоей заначки. И дам знать Лизе, она присматривает за деньгами для вас. Огромное спасибо, мистер Эберт, просто камень с души свалился», — с благодарностью улыбнулся Брейн человеку, который сделал для него ему гораздо больше, чем многие когда-либо ранее. «Не проблема, Брейн, уж поверь», — улыбнулся Докер и поинтересовался. «И как тебе здесь? Я спрашивал у Лизы, и есть доклады от твоих коллег, но с тобой мы не так уж много говорили, было столько дел». «Я в порядке, не считая этого беспокойства», — отозвался Брейн, расслабляясь на кресле. «Работа тяжелая, но интересная, я со всеми поладил, кормит хорошо, никого вроде не волнует мое прошлое, ни на что жаловаться, рад это слышать. А твои друзья, как, думаешь, дела у них? У Лизы лучшее время в ее жизни, чем бы она там ни занималась с вами и ОСП. Алик заинтересован только воссоздать все свои рекорды, на что у него уйдут недели, а у Рэйчел есть ее собаки», — усмехнулся босс Брейн. «А пока она может держать их в хороших условиях, она счастлива, насколько возможно. То, сколько народу здесь любит собак, тоже здорово помогает. Она действительно обзаводится друзьями, а это что-то новенькое. Хорошо, в самом деле очень хорошо, рад это слышать. Джейсон очень доволен твоим прилежанием, как он мне говорил, и думает, что ты подаешь надежды стать более чем толковым плотником, что с его стороны высокая похвала», — мистер Эберт хмыкнул. Брейн рассмеялся комментарию, зная, что это сущая правда. «Всегда хорошо иметь дельное ремесло в запасе, а плотники всегда востребованы. Марк также заинтересован потренировать тебя еще как запасного охранника, если тебе это интересно, раз уж текущий проект по ремонту, на котором ты работал, завершен». «Я бы с удовольствием», — улыбнулся Брейн. «Окей, я дам ему знать, а он подойдет и переговорит с тобой где-нибудь в следующие несколько дней». Брейн посмотрел на часы и встал. «Я должен возвращаться к работе и помочь закончить вечернюю смену, но спасибо, что увиделись со мной, сэр». «Всегда пожалуйста, Брейн», — снова улыбнулся старший товарищ. «Поговорю с Сауриал сегодня вечером, мне в любом случае надо пойти увидеться с ними позже. Полагаю, она, наверное, сходит проверить твою сестру сегодня вечером, а я передам, что получится». «Спасибо», — и чувствуя себя куда счастливее, Брейн покинул кабинет, стремительно направившись вниз по ступенькам и обратно к зданию, которое помогал приводить в порядок. Глава 137. Язык и миссия. «А мой бог, ну и круть», — выдохнула Эми, глядя на результат трудов Тейлора и Варги в течение последних 40 минут. Основание ее шеи украсило нечто, похожее на облегающее ожерелье из ЭВМ под цвет чешуи, так, что они сливались до полной невидимости. Остальной брони нигде не было видно. Как, черт возьми, вы умудрились это сделать? Много очень глубоких размышлений, немного магии варги и немного реально стрёмной математики, ухмыльнулась Тейлор. Ну вот, я его активирую. Полудемон протянула руку и ткнула в ожерелье, с удовлетворением глядя, как весь комплект искусно спроектированной брони каким-то образом раскладывается из него в обе стороны. Одна часть стремительно взбежала по шее подруги, укрывая ее и голову, а другая направилась в противоположном направлении, полностью покрывая ее тело. Это заняло примерно секунду, и выглядело как спецэффект рапидной съемки из кино, и звучало точно ряд домино рушится на высокой скорости. «Чтоб меня изумительно», – пробормотала Лиза, наблюдавшая распахнув глаза. Эми оглядела себя снизу доверху, посмотрела через плечо на хвост, и широко ухмыльнулась подругам. «Невероятно, с трудом верится, складывается в себя в обратном порядке». Все в итоге оказывается в ожерелье. Разве что убранным весит столько же, сколько весил бы сам по себе, заметила Тейлор, обходя вокруг подруги и с удовлетворением изучая свою работу. Варга сумел довести пространственную складку так, чтобы сделать его еще более эффективным. Может задействоваться в нескольких режимах, это вариант с полным покрытием, но ты также можешь полностью убрать перчатки, или оставить непокрытыми только ладони и пальцы, чтобы использовать формировщики оружия и электрические способности Лизы, ну и лечащие усики. Еще можешь откинуть шлем и оставить на месте все остальное. То, что покрывало череп ее рептилии и подобной подруги, на самом деле не было шлемом в обычном смысле этого слова. Оно было снабжено шарнирным соединением вдоль челюсти, чтобы дать ей нормально открывать рот, более плотно облегало голову, чем такого рода штуки, используемые обычными людьми. Но шлем было словом не хуже любого другого. Он был спроектирован так, чтобы ложиться поверх сбруи для камеры, позволяя линзам видеть мир через прозрачное окно из сапфира для их защиты. «И как мне это сделать?» – поинтересовалась Эми. Тейлор показала простенькие кнопочки, запускавшие смену форм брони. «По сути, это многофазовая метастабильная форма», – пояснила она. «Чуток смахивает на пластик с памятью формы, но куда лучше. Каждый из вариантов стабилен, но может быть запущен на свертку в состоянии хранения, или снова выпущен наружу. А изменение – это локальная свертка конкретной части. Очень-очень изящно», – восхитилась Лиза. «Моя сила пялится в изумлении и потирает руки. Так и вижу всевозможные применения такого рода техники. Семья пользовалась ей очень долго, ведь от нее столько пользы. Мы ее до сих пор не демонстрировали, поскольку не хотели слишком уж пугать человеков. Их умы, похоже, несколько несовместимы со свернутыми дробными измерениями», — серьезно согласилась Тейлор. Подруги уставились на нее и рассмеялись. «Ты намерена использовать это оправдание при каждой доступной возможности?» «Да», — хихикнула Эми. «О, черт побери, да», — ухмыльнулась Полудемон. Эми поэкспериментировала с точками на части ожерелья, которая переключала различные состояния брони и задумчиво глянула на ней. «А ты можешь поставить кнопки изнутри?» — медленно спросила она. «Конечно, нет проблем», — с любопытством изучающе посмотрела на целительницу Тейлор. «Только зачем?» «Потому что у меня есть очень клевая мысль», — отозвалась Эми. «Можно модифицировать биоконструкт так, чтобы на нем были маленькие активаторы для кнопок, вроде коротеньких мелких щупалец, чтобы тыкать в него. Таким образом, не надо будет тянуться и манипулировать ими руками. Я смогу делать это усилием воли, типа как биотехнический интерфейс к железу». Тейлор на миг уставилась на подругу и ухмыльнулась. «Фантастика! Великолепная идея! Ладно, сворачивай его, и я проведу замену». И меткнула куда надо, заставив броню свернуться обратно в состояние хранения. Тейлор положила на него руку и сконцентрировалась. Они с ее компаньоном прошлись по сложной конструкции и аккуратно внесли изменения. «Ладно, должно работать. Вот, теперь тут внутри чувствительные к давлению потайные кнопки. Отлично! Дайте-ка внести требуемые изменения со своей стороны». Вид у Эми на несколько секунд стал отсутствующим, затем девушка улыбнулась. «Должно сработать. Очень хорошо», — похлопала Тейлор. «Это должно вас защитить от практически всего, с чем вы уже не способны управиться и почти полностью блокировать радиацию. В идеале, когда проходишь червоточину, держи рот закрытым и прикрой рукой порт для камеры. А что насчет сбруи на тело с карманами?» — поинтересовалась Лиза, глядя на экземпляр, который Эми сняла и бросила на стол. Полезно иметь место для складирования телефонов и мелочевки. Тейлор изучающе посмотрела на него и в задумчивости потерла подбородок. Хэймэм, важный момент. Можно сделать, чтобы броня шла поверх, как с камерой, но тогда вы не сможете в них залазить, когда броня на вас. Может, она несколько раз обошла вокруг ими. Окей. Как насчет добавить несколько карманов странника на саму броню? У Варги есть идеи, может даже интересные. Думаю, можно сделать так, чтобы они работали так же, как складывающаяся броня, так чтобы они были запечатаны в неактивном состоянии, что означало бы, что под водой все будет отлично. Открыть их, не залив, конечно, не получится, так что не делайте этого с тем, в котором будет лежать телефон. А что случится, если я деактивирую броню, а что-то будет в карманах? Задумчиво уточнила подруга. Это практически бесконечная рекурсия. Вся эта штука в основе фрактальная, так что ничего особенного. Они просто тоже свернутся. И придется извлекать броню из свертки, чтобы залезть в карманы. Ух, чертовски странно. Ладно, давай. Новые изменения заняли совсем немного времени. Кнопки того же типа, доступны на воротнике. Тейлор шагнула назад, наблюдая за экспериментами Эми. Теперь у той всего имелось 6 карманов в броне, которые могли открываться, давая просунуть туда руку. Хотя выглядели они не как обычные карманы в смысле части одежды. Это была просто часть брони, сдвигающаяся в сторону, чтобы дать доступ к пространственной складке внутри. «А это серьезно впечатляет», — вполголоса произнесла Лиза, глядя, как Эми шарится рукой, по виду засунутой по локоть себе в грудь, и не слабо тревожит. Верхние 2 по размеру примерно с коробку для обуви, следующие 2 пониже примерно в 3 фута глубиной, а нижние 2 достаточно большие, чтобы засунуть что-то футов 8 длиной и пару футов в поперечнике, пояснила Тейлор. Вроде этого, протянула она боевой молот, уменьшенную версию ее обычного, под размер раптавр. Девушка-рептилия приняла его, взвесила на руке и медленно расплылась в усмешке. «А вот это мне нравится», — поманьячи захихикала она. «Однако тебе необходимо научить меня им пользоваться». «Молот — это просто», — фыркнула Тейлор. «Просто лупи им. А это, с другой стороны, требует определенного навыка», — протянула она меч из ЭВМ длиной более 7 футов. Эми посмотрела на 2 орудия в своих руках и на пробу толкнула их в пространство хранения брони. Оба исчезли полностью. «Наикрутейшая штука из всех», — хмыкнула она, без напряжения извлекая меч. «Наверняка будет более эффективно вытаскивать его, если он будет у нее за спиной». «А?» — с любопытством поинтересовалась Лиза. Тейлор покосилась на нее, перевела взгляд обратно на Эми и в конце концов кивнула. «Наверное, ты права. Ладно, я ее просто чуток поменяю». Вскоре Эми потянулась через плечо и вложила клинок в другое пространство хранения, сбегавшие от верха плеча до середины спины. Как только она отпустила клинок, он исчез, а отделение закрылось, не оставив и следа. Немного поэкспериментировав, она могла извлекать его за секунды. «Очень четко. Ты могла бы и дальше добавлять хранилище к всевозможным штукам», — радостно произнесла она. «Составь список, а мы его по мере необходимости можем обновлять», — отозвалась Тейлор, очень довольная результатом. «Я переделаю сбрую на тело, чтобы туда добавить карманы с пространственными складками, так что она плотно ляжет под броню. Так должно получиться более гибко. Знаешь, если осторожно, спорю, ты могла бы своему настоящему телу подарить пространственную складку», с задумчивым видом прокомментировала Лиза. «Даже своему человеческому телу». Остальные 2 переглянулись. «Вообще-то, есть у меня кое-какие идеи в этом направлении», призналась Эми, «но детали пока не вполне проработаны. Я еще не совсем уверена, как его интегрировать с живым существом, однако Варга убежден, что это можно сделать», добавила Тейлор. «Не нужно торопиться, пока и этого должно хватить. Ты и сама можешь делать ножи всякие, дубинки и что там понадобится, имеешь добрый меч и хороший большой молот, а также места для всякой всячины. Чего еще ты хочешь? Сейчас ничего больше не придумывается», произнесла, поразмыслив, целительница. «Как ты и сказала, спешить некуда», она убрала шлем и перчатки, оставив остальную броню на месте. «Можно заодно пообвыкнуться с ней, а то баланс немного меняется». «Ладно, так, Лиза, ты следующая». Полчаса спустя Лиза также облачилась в броню того же рода в своих цветах. Эми модифицировала тело Метиды, чтобы то обзавелось такими же щупами-активаторами, и учила черную ящера ими пользоваться. Когда Лиза разобралась, как это работает, то ликующе рассмеялась. «Фантастика, блин, «Спасибо, вам обеим, нет проблем», — ухмыльнулась Тейлор, протягивая умнице ее личный молот и меч. «Убирай это, а затем скидывай броню, и я переделаю вам обеим сбрую. Думаю, на этом мы закончили и можем, наконец, поучиться говорить по-семейному, как и договаривались». Девушки дружно захихикали, последовав инструкции. Когда последняя задача была решена, Тейлор счастливо кивнула. «Превосходная работа, мозг», — прокомментировал Варга. «Спасибо», — разом произнесли они сами, усмехнувшись друг другу. Подруги собрались вокруг стола, и Тейлор переключилась на Сауриал. «Будем надеяться, твои изменения в биоконструктах, Эми, позволит вам обеим выучить этот язык достаточно быстро». Тейлор уже довольно ровно говорит. «Я могу передать информацию меж вашими умами без особых затруднений, однако же должен продвигаться осторожно, дабы не погубить ее», — изучающе оглядела их Варга. Тейлор дала ему полную свободу действий и сидела на заднем плане, наблюдая и слушая. «Мы начнем с основных правил, затем перейдем к простым урокам словарного запаса. И судя по тому, как сие пойдет, сможем понять, как действовать». «Звучит здорово», — улыбнулась Эми. «Мне действительно интересно посмотреть, насколько хорошо работают модификации на усвоение языка. Практически уверена, что с ними это будет просто, но надо просто убедиться. В таком случае, мои юные друзья, начнем же. Слушайте очень внимательно, ибо произнесу я сие лишь раз». Варга издал смешок. Эми и Лиза озадаченно переглянулись. «Игнорируйте его. Мы на прошлой неделе смотрели в интернете старую британскую комедию, и она его испортила», — ухмыльнулась Тейлор. «Она была весьма забавна», — запротестовал Варга. «Теперь же, пожалуйста, утихни. У меня есть умы, чтобы их повредить». «Сэр, утихнуть?» «Да, сэр», — отрапортовала мозг. «Тихо», — чуть слышно вздохнул демон, хотя и с улыбкой на ее смех. «На чем мы остановились?» «А, да, язык семьи». И он начал свои объяснения. Эми и Лиза дружно запустили режим языкознания, как она его назвала, внимательно слушая. «Что это за чертовщина?» — вопросила Эмили, уставившись на здание, рядом с которым они припарковались. Ветхая кирпичная кладка контрастировала с образом тускло-блестящей новой двери и автостоянкой, со всей очевидностью только-только переложенной какой-то разновидностью пористого камня. «А, и знак». Пидгат посмотрела на него, затем на Колина, сидевшего рядом с Ханной. Женщина вела фургон из КПП по указаниям технаря, а легенда и дракон улетели вперед. «Думаю, Раптавр снова развлекается», — заметил тот, также с любопытством обследуя его в свете фар-машины. «Добро пожаловать в ЦУЧ-1, терминал Брактон-Бей. Куда бы вы хотели сегодня отправиться?» «ЦСЛЛ Хаченглу и Шакт, совместный проект протектората ОСП. Согласно программе перевода сэр Лихского, разработанный нами с дракон, слоган внизу гласит, грубо говоря, мы приглашаем вас пересечь порог реальности Земли». «До странного соответствует», — добавил мужчина после паузы. «А что такое ЦУЧ?» — поинтересовалась директор, когда они выбрались из машины, а технарь запер ее и направился к двери. Когда же он добрался, та открылась, явив им дракон. «Я не вполне уверен», — признался Колин, заходя внутрь. Эмили последовала за ним, а за ней и Ханна. Дракон снова закрыла дверь и направилась к сложно устроенному пульту у стены помещения, в котором они оказались. Легенда как раз зашел через здоровую дверь в стене, перекрывавшую, судя по наружным размерам, где-то около 3/4 здания. Перекинув несколько выключателей и вставив в пульт ключ, дракон подождала, пока все компьютеры загрузятся, на что ушло менее 30 секунд. Эмили и Ханна наблюдали, неуверенные в том, что же видит. «Внимание на мониторы, пожалуйста», — произнес Колин, указывая на ряд огромных экранов, смонтированных над центральным пультом, показывающих в высоком разрешении обширное пустое помещение и, похоже, обратную сторону стены. Дракон манипулировала кнопками, прокручивая подробно проработанный глобус Земли, чтобы вывести в центр западноавстралийскую пустыню, затем увеличила, поставив маркер посредине, где повернула ключ и нажала кнопку. Гул сменился нарастающим скрежетом, от которого обе гости подпрыгнули, озираясь в поисках источника. Несколько мгновений, и он прекратился. «Сингулярность активна», — объявила технарь, и нажала другую кнопку. Эмили уставилась на мониторы, затем посмотрела на Ханну. Та потрясенно посмотрела в ответ. Они перевели взгляды обратно, изучая круг с голубой каймой примерно 20 футов в диаметре, висящий в пространстве соседнего помещения точно спецэффект. Вид был совершенно сюрреалистический. «Включаем стандартный режим перехода», – прокомментировала дракон, нажимая на сенсорный экран. Круг вытянулся у стены, перекрывая дверь в ней. Канатка еще немного повозилась с системой, что вылилось в приглушенный гул по их сторону той же двери. «Окей, тоннель развернут. Уровень радиации 0, и, повернувшись, она махнула в сторону двери. Готово. Какого черта происходит?» Эмили была здорово сбита с толку. «Снова. Пойдемте, посмотрим». Легенда с улыбкой направился к двери. Герой нажал кнопку рядом с ней, а когда лампа вспыхнула зеленым, открыл. Эмили пристально всмотрелась, как он придерживает дверь для нее. Спустя долгий миг она вздохнула и пошла туда в сопровождении Ханны. Они оказались в боковой комнате со стороной, грубо говоря, футов 10 и с другой такой же дверью в дальней стене. Легенда закрыл за ними, прошел мимо и повторил процесс с отпирания с другим проходом. Открыв его, внутрь хлынул яркий свет. Эмили бешено заморгала, затем осторожно двинулась, вглядываясь вперед. Было видно бурую песчаную поверхность, простирающуюся от нее и исчезающую за горизонтом. В воздухе висели жары и пыль, в лицо дул легкий ветер. Неверяще вглядываясь во все это, директор приблизилась к краю комнаты и опустила взгляд, затем потрогала землю ботинком, оставив отпечаток, согнулась и пощупала его. Выглядело совершенно реальным. «Что?» – слабо выдавила она. Позади рот Ханны открывался и закрывался, не издавая ни звука. «Довольно впечатляюще», – раздумчиво произнес легенда, вставая по другую сторону от гости. «Ряду лиц пришлось как следует потрудиться, но, как понимаю, это станет для нас очень полезным инструментом». Эмили изумленно воззрилась на него, затем обратно на пейзаж перед собой. «Что это?» – прошипела она, ткнув пальцем. «Пустыня Гибсона 2 в Западной Австралии», – улыбнулся герой. «Перк-3 примерно в 750 милях в ту сторону», – шевельнул он рукой влево и вперед. «Вы, должно быть, меня разыгрываете», – наконец произнесла она, в шоке уставившись на мужчину. «Нет, все совершенно реально. Просто пройдите здесь, и вы в Австралии». Для полной безопасности потребовалось бы как можно скорее удалиться от конца тоннеля где-то футов на 100, чтобы избежать легкой утечки радиации, но помимо этого проблем с безопасностью нет. Легенда указал на комнату, в которой они стояли, как теперь было видно Питгот, выполненная из серии концентрических секций коробок из уже знакомой тускло-серой ВМ. Под ногами находилась шероховатая поверхность, как в офисе ОСП. Конструкция этого переходного тоннеля блокирует крайне интенсивную гамма-радиацию внутри червоточины, которая бы на месте убила почти любого. Откуда, к черту, все это взялось? Слабо поинтересовалась директор, поворачиваясь к своему гиду. «Я не знаю никакой технологии, которая бы такое могла. Генератор червоточины был разработан Элитом и прошел обратную разработку Дракон, Колином и Раптавр при помощи Элита и Убера. Раптавр скопировала механические компоненты. Дракон и Колин проделали то же с электроникой. Дракон переработала управляющие ПО. Семья приобрела здание и внесла основные изменения, вроде обшивки ЭВМ, новых дверей, всего такого, в то время как работники СРД в значительном количестве провели проводку и водопровод с канализацией. Дракон и Колин предоставили силовую установку, управляющие компьютеры, систему безопасности, воссозданный генератор червоточины и так далее. Это была групповая работа. Герой улыбнулся своей собеседнице. «Я также помогал, но по большей части это работа других людей. И сколько это заняло?» В изумлении поинтересовалась та, поворачиваясь взглянуть на дверь, открытую в пустыню на другой стороне планеты. «Капитальный ремонт здания, около 7-8 часов и что-то около 40 трудящихся изо всех сил человек», отозвался легенда. «Генератор червоточины, день в ОСП и примерно день в лаборатории Колина с ним и дракон. Я искренне впечатлен тем, как быстро и эффективно все сошлось. Используя выражение Колина, мы собрали изумительно эффективную команду. Се господня», — выдохнула Питгот. «И это можно повторить?» «Да, и довольно просто. Дракон наделала еще электронных блоков для генератора, Раптавр собирается изготовить еще механические конструкции. Я бы ожидал, что они уже договорились с Элитом о своего рода лицензионном соглашении. Он злодей», — обратила внимание Ханна, которая, пока он говорил, не делала ничего, только пялилась на пустыню с потрясенным выражением в глазах. «Пришлось бы предположить, что это более не вполне корректно», — улыбнулся легенда. «В любом случае, как вы знаете, семья не особенно беспокоится об обычных определениях вроде этого, но они, похоже, весьма заинтересованы относить результат труда к его истинному источнику, вне зависимости от того, какой он. Раптавр, по-видимому, немало уважает и Убера, и Элита, а и Дракон, и Оружейник оценивают молодого человека как очень хорошего технаря, просто с плохим самоконтролем и досадной неспособностью воспроизводить свою работу. Эмили нагнулась, провела пальцами по песку на пороге комнаты ИЗВМ и в изумлении покачала головой. «Это изменит практически все», – пробормотала она. «И я так думаю», – кивнул лидер протектората. «Очевидно, что это лишь прототип, но, если поработать, можно изготовить еще установки. Конечно, по большей части это возможно только благодаря участию ОСП. ИВМ – ключ ко многому, это идеальный щит от радиации. Мы, наверное, могли бы изготовить установку и без нее, но это было бы куда как сложнее, не говоря о том, что без Раптавра изготовление генераторов червоточин значительно затруднилось бы. И есть еще проблема того, что это в первую очередь технология Элита. Мы собираемся переговорить со всеми вовлеченными в работу сторонами, чтобы выработать наилучший подход. Но ключевой момент в том, что это позволит нам перебрасывать людей в случае атак губителей или иных серьезных угроз, когда необходимо доставить массу народу из пункта в пункт без необходимости использовать тех немногих телепортеров, которые нам доступны. «Каковы ограничения по транспортировке?» – уточнила директор, поднявшись на ноги. «Если проходит в червоточину, в сущности, никаких», – заверил ее мужчина, принимая, что подача энергии не прервется. «Этот генератор может создать червоточину диаметром самой большей 60 футов, но дракон уверена, что его можно нарастить. Радиация – это проблема, но решаемая. У этой установки пока нет места въезда для транспорта, однако его собираются добавить позже. И даже так мы можем быстро пропустить сквозь нее до ужаса много народу. Куда как проще, чем полагаться на попутчика или кого-то вроде него. Принимая, что нам необходимо двигаться в или из Брактона», указала Эмили. «Верно, таковы ограничения, но это все равно весьма впечатляюще. Кто еще об этом знает?» Осведомилась Ханна, со странным выражением в глазах наблюдая, как в панорамы заскакивает кенгуру, смотрит на них и в припрыжку пролетает по пейзажу. «Раптавр, Митида и Анта, Элит и Убер, однако последние двое здесь не были. Люди Союза не задавали вопросов, просто делали работу. Члены семьи и без напоминания никому не скажут». Герой закрыл дверь и направился обратно на другой конец тоннеля. «Вот так, пока что». Вернувшись в зал управления, Эмили с легким недоверием огляделась вокруг. «Ну, народ, вы точно вложили в это уйму труда». Она увидела, как дракон работает с машиной, в которой узнала систему отслеживания губителей, по всей видимости, проверяя местоположение Левиафана и Симург. «Я под впечатлением. Я так и думал, что будете», — усмехнулся легенда. Войдя в здание ОСП и заперев дверь, Динни встал как вкопанный и уставился на открывшуюся картину. «Мне следовало уже привыкнуть к странному дерьму», — коротко вздохнул он про себя, «но каким-то образом меня каждый раз пробирает. Его дочь или, точнее тело его дочери, явно управляемое Варгой, да еще в облике Сауриал, издавала загадочные шипящие звуки, смешанные с бульканьем, которые на слух было физически сложно производить для Янта и Метиды, которые сосредоточенно хмурились, отвечая в той же манере. Каждая из двух более крупных ящеров была одета в сложно сочлененную броню, оставлявшую руки и головы свободными. Мистер Эбертс секунду понаблюдал за ними, и затем прочистил глотку. «Я ничему не мешаю», — поинтересовался он. «Вовсе нет, Динни», — с улыбкой поднял взгляд Варга. «Просто увлекся уроком языка. Юное поколение, мнится мне, прискорбно несведуще в отношении своего наследия, и я пытаюсь сие исправить». Динни покачал головой и присоединился к ним за столом. «Полностью мифическое наследие», — произнес он. «Миф ли сие, коль мы явно в силах продемонстрировать столь многое из него», — хмыкнул демон, остро глянув на сущность, что в данный момент управлял рептилиеобразным телом его дочери. Динни в итоге только вздохнул. «Один из вас скверно влияет на другого, но должен признать, не уверен больше, в какую сторону это происходит. Подозреваю, сие весьма во многом обоюдно. Должен сказать, что не испытывал такого веселья очень долгое время. Я каждый день благодарю судьбу, что принесла меня в ваш мир к столь восхитительной группе людей». «Спасибо, Варга», — произнесла Тейлор. «Всегда к твоим услугам, мозг», — отозвался демон. Динни осмотрел их, затем перевел взгляд на Лизу и Эми, обе улыбались. «Это все равно очень странно, «Верно, не только для меня, Динни, мы тоже думаем, что это черти что», – заверила его Лиза. «Но их это, кажется, забавляет. Язык действительно интересный», – задумчиво добавила Эми. «Звучит чудно, но на удивление логичен и довольно прост в изучении. Хотя с нормальным человеческим ртом и механикой звукоизвлечения потребуется чертовски много времени, чтобы заговорить на нем. Я собираюсь проверить, смогу ли разработать некоторые модификации, которые упростят этот процесс, не вызвав проблем», — целительница произнесла что-то на шипящем языке, отчего Лиза захихикала, а Варга одобрительно кивнул. «Хорошая работа и забавный каламбур. Спасибо. А у этого инопланетного языка есть название?» — поинтересовался докер, покачав головой на такое легкомыслие. Исконному роду он был ведом как. Тут Варга издал короткий звук, от которого волосы на загривке Динни встали дыбом. «Но девы постановили отныне именовать его Семрич-4. Каковое имя, полагаю, не хуже любого иного. Его довольно, дабы передать смысл. А письменная форма есть?» «Да, он идеографически подобный ряду азиатских языков, однако по совершенно иным правилам. Покамест мы сосредоточились на речевой форме. Когда же они полностью ей овладеют, обратим взоры на письмо, кое наверняка займет больше времени на обучение, ибо оно относительно сложно». Демон выглядел довольным. «Они превосходные ученицы. Во многом это заслуга улучшенной нервной системы», — заметила Эми. «Обычно потребовалось куда больше времени, чтобы выучить совершенно отличный и чуждый язык. Я немного удивлена, насколько эффективно работают модификации, внесенные как в биоконструкты, так и в наши человеческие тела, куда лучше, чем я надеялась. Когда закончите работать над языком, чтобы все на вас странно смотрели, стоит, наверное, и другие подучить», — вставил комментарий Динни. «Такие, которые здесь распространены, это могло бы быть не лишним. Мы это обсуждали», — произнесла его дочь, отстраняя Варгу. «По предложению Варги я порылась в воспоминаниях принцессы Луны и, кажется, знаю ее родной язык и парочку других, которые она учила. Они сверхъестественно похожи на японский и мандаринский 5, никто из нас не может разобраться почему, но я вроде как уже понимаю суть того, что говорят по-японски. Наверное, не потребуется слишком много практики, чтобы добиться довольно беглых произношения и понимания, однако на письмо и чтение может потребоваться время», — она указала на подруг. «Благодаря ими они, наверное, в состоянии выучить это быстрее меня, но с помощью Варги я все еще могу учиться куда быстрее обычного». «Интересно», — изучающе оглядел их мужчина. «Очень полезный талант. У твоей матери тоже было хорошо с языками, она всегда говорила, что быть полиглотом важно. Я сам немного владею испанским, но не бегло. Наверное, следовало бы больше практиковаться. Если хотите, Динни, могу улучшить и ваши языковые центры», — предложила Эми. «Ну и внести улучшения в плане силы и крепости. Я хотела спросить несколько дней назад, когда закончила Янту, но вроде как отвлекалась». «Я тоже собиралась спросить», — призналась Тейлор. «Прости, упустила ситуацию». Мистер Эберт обдумал предложение секунду-другую. «Могу и поймать тебя на слове, Эми», — наконец ответил он. «Над этим надо еще поразмыслить. Однако отложим, у меня задание для Сауриал». Дочь посмотрела на него с любопытством. «Задание?» — переспросила она. «Да, твое задание, если его примешь, выследить и проверить сестру Брайана Айшу, а также передать немного наличности его отцу от его имени», — улыбнулся Динни. Его формулировка заставила дочь хихикнуть. «Это я могу. Сложностей быть не должно, адрес у меня здесь», — добавил докер, толкнув к ней по столу клочок бумаги. «Брайан говорил, что она сейчас с их отцом, а мать, ну, безответственный родитель, это было бы мягко сказано. Во многих смыслах она просто портит воздух», — вздохнула Лиза. «Ужасная мать, наркозависимая, и бог весть с какими еще проблемами. С одной стороны, ее следует пожалеть, но большую часть вреда она наносит себе сама и не демонстрирует никаких признаков желания меняться. Некоторое время опека была на ней, но случилось что-то ужасное, что вызвало у Брайана триггер. После этого Айша ушла жить к их отцу. Практически то же, что дошло до меня», — вздохнул Динни. «Отец, по общему мнению, как человек куда лучше, даже если у него собственных проблем хватает, но у кого их нет. Я поспрашивал вокруг, так пара ребят здесь знакомы с мужиком, ну и рассказали, что он пытается, но понятия не имеет, как растить девчонку, что меня не слишком удивляет». Мужчина обвел взглядом лица трех рептилий, смотрящих на него. Юные девицы, им нужна твердая рука, или они обращаются в демонов. Все три рассмеялись. А порой даже твердая рука не работает, продолжил он с усмешкой. В любом случае, тебе необходимо выяснить, что она делает, удостовериться, что не влезает в неприятности, и передать наличку их отцу, не дав никому больше об этом узнать, если такое вообще возможно. Конечно, когда, осведомилась Тейлор, слегка отойдя от хихиканья, сейчас было бы замечательно, отец посмотрел на часы, еще только около половины девятого, так что достаточно рано, чтобы девочка была на ногах. То же самое было бы в половину третьего утра, бросила Лиза. Она не славится тем, что уделяет много внимания правилам, если не испытывает такого желания. Знакомая проблема, тяжелый вздох заставил девушек снова заухмыляться. Постарайся не слишком травмировать Лабурнов, дорогая. Я буду хорошей, более-менее, фыркнула Тейлор. А сколько Брайан хочет передать отцу? Поинтересовалась Лиза, вставая с хвоста и направляясь на склад. 5000. Окей, умница немного пошарила, затем вернулась с парой пачек двадцаток. Вот, Тейлор, готово. Дин не проследил, как его дочь пересчитывает деньги и прячет в карман на поясе. Девчата, я ненадолго. Продолжайте практиковать словарный запас, после будет тест. И она направилась к двери под смех прочих, выскользнув во мрак. Дин не повернулся к остальным двоим, изучающе глядя на их броню. «Выглядит по-новому», — сообщил он ими. «Мне нравится», — улыбнулась та. «Теперь это достойная фэнтезийная ящер. Эй, гляньте-ка». Мистер Эберт уронил челюсть, когда Дина девушка откуда-то вытащила длинный боевой молот и подняла его вверх. «Се господня! Круто, верно? Покажи ему меч», — ухмыльнулась Лиза. Дин не уставился на нее, перевел взгляд на Эми и вздохнул. «Возможно, твоя мать была права», — протянул Докер, глядя на целительницу, с безумной усмешкой машущую гигантским мечом. Один в оригинале WCC, имеет место отсылка к «Звездным вратам», Вармхали Централ Цаммант. Два, пустыня Гибсона расположена в центре штата Западная Австралия, между Большой песчаной пустыней на севере и Большой пустыней Виктория на юге, имеет площадь 155-530 км, населена преимущественно австралийскими аборигенами, используется под скотоводство. Также в пустыне расположен заповедник. СМ, HTTPS.ru, Википедия.орг, Вики, пустыня Гибсона. 3. Перт, Англ. Пертх, крупнейший город и столица штата Западная Австралия, расположен на юго-западе Австралии на берегу Индийского океана. Население города на 2015 г. составляет 2039200 человек. Четвертый по населению город Австралии после Сиднея, Мельбурна и Брисбена. В Перте проживает около 75% населения всего штата Западная Австралия. СМ, HTTPS.ru, Википедия.орг, Вики, Перт, Австралия. 4. В оригинале Фамтолк. 5. Мандаринский, наречие, принадлежащее к северокитайской группе диалектов. На западе так обычно называют путунху, он же стандарт мандарин, официальный язык в Китайской Народной Республике, на Тайване и в Сингапуре. СМ, Вики, HTTPS.ru, Википедия.орг, Вики, путунхуа. Глава 138. Айша и Сауриал. Тейлор принюхалась, повернула направо и сиганула через проулок, беззвучно приземлившись на следующую крышу. Рысью перебежав ее под покровом, полудемон вгляделась через край на землю, выглядывая персону, которую выслеживала последние 10 минут. Добравшись по адресу, который ей дал отец, динодевушка вскарабкалась по стене и, заглянув в окно квартиры на пятом этаже, разглядела мужчину, судя по запаху, определенно отца парня. Тот был один в крошечной квартирке с двумя спаленками, смотрел телевизор, попивая единственную бутылку пива. Опять-таки, судя по запаху, больше у него ничего не было, что позволяло по крайней мере предположить, что скорее просто досуг, чем проблема. Тейлор засекла запах юной особы женского пола, родственной Брайну и мужчине, очевидно, Айши, но девочки определенно сейчас здесь не было. Запаху было несколько часов. Спустившись, она обнюхала парадный вход, затем задний, обнаружив много следов девушки, за которой охотилась. Самый свежий шел от черного хода. Тейлор, по-прежнему под покровом, последовала за ним на некотором удалении. Сестра Брайна, судя по всему, посетила серию магазинчиков. Какие-то были закрыты, и она некоторое время стояла, разглядывая окна, затем парочка работающих допоздна, в которые девочка зашла. В последнем из таковых владелец был несколько раздосадован обнаружившейся недавней убылью запасов. Он громко жаловался другу на то, насколько регулярно это, похоже, происходит в последнее время. Друг сочувственно кивал, неплохо представляя, что же случилось. Полудемон скользнула внутрь так, что беседующие ее и не заметили, положила $60 под угол кассового аппарата и снова вышла, понимая, что девочка неподалеку впереди. Времени на поиски ушло немного. Айша, необычайно симпатичная темнокожая девочка лет примерно 13, одетая, со всей очевидностью умышленно, несколько оборвана, сидела на ящике рядом с мусорным баком. С улицы, по которой она шла, пока не нырнула в переулок, девочку видно не было. Прямые волосы до плеч были уложены в довольно забавном стиле, демонстрировавшим, что владелица проводит немало времени, заставляя их выглядеть так, точно совсем ими не занимается. Тейлор на это усмехнулась про себя. Эксцентрическое мелирование в светлый добавляло в облик плутоватости, соответствующей специфической улыбочке на лице девочки, с которым она извлекала из карманов предметы и раскладывала на другом ящике, изучающе их оглядывая. Предметы выглядели подозрительно похожи на товары, которые оплакивал владелец магазинчика. Любопытно, ведает ли Брайан, что его сестра уподобилась вору, с весельем в голосе прокомментировал Варга. Мнится, сие у них фамильная черта. Он в этом куда лучше, она подломила всего баксов на 20 почти случайного хлама, отозвалась его компаньонка, но довольно неплоха в плане скрытности, чтобы не попасться. Подозреваю, она это проворачивает довольно часто. Как нам рассказывали, у девочки сейчас полоса бунтарства, и я не о той, что в волосах, по всей видимости. Нам поздороваться, по моему мнению, было бы грубо проделать весь этот путь и не сделать всего, хмыкнул демон. Тейлор ухмыльнулась и спрыгнула со здания, приземлившись за спиной девочки. Затем на миг задержала на ней взгляд, определяясь со стратегией, и, фыркнув про себя, взялась за дело. Айша разбирала добычу, отделяя вещички, которые могла бы продать в школе от тех, которые хотела придержать. 8-9-10 упаковок жвачки, ухмыльнулась она, складывая их горкой. Недурно. Немного шоколада, конфет, пара зажигалок. Довольная девочка вскрыла банку колы, которую прихватила по пути из магазина, владелец которого совершенно упустил из виду ее присутствие. Она проницательно воспользовалась преимуществом того, как он отвлекся на телефонный звонок, чтобы проскользнуть внутрь, быстро сгрести вещички с нижних полок и набить карманы, а затем выскочить снова так, чтобы он не увидел. Айша знала, что система видеонаблюдения в магазине не работает как надо, у мужика была всего одна приличная камера, наведенная на кассу. Если прижаться в дверях влево и пригнуться, та упускала ее из виду полностью. Девочка отпила колы, оглядывая переулок, чтобы убедиться, что тут нигде не притаился никакой подонок, чтобы подкрасться к ней. Никого не увидев, юная воровка вернулась к своим неправедным доходам и слегка нахмурилась. Что-то изменилось, подумала она, склонив голову на бок и считая в уме. Жвачка, конфеты, шоколад, зажигалки. Эй, я думала, их две. Айша подняла единственную зажигалку и подозрительно уставилась на нее. Фу, мистика какая-то, должно быть, показалось. Она положила зажигалку рядом с такой же на ящик, снова отпила колы и чуть не поперхнулась. Какого фига? Тут определенно было две зажигалки. А когда она ее брала, была одна. Она считала, дважды. А теперь смотрела на две таких. Девочка поставила банку рядом с ногой, наклонилась вперед и чрезвычайно пристально обозрела обе зажигалки. Одна была голубая, другая зеленая. Обе одноразовые из прозрачного пластика на газу. Совершенно ничего интересного в обеих. Взяв по одной в каждую руку, воровка уставилась на них и пощелкала у одной кремнем. Работала прекрасно. Спустя долгий миг она их снова поставила и изумленно воззрилась на третью, невинно пристроившуюся между товарок. Это была красной. Девочка очень медленно потянулась и взяла ее, покрутив в руках. Зажгла. Совершенно обычная зажигалка, помимо того, что ее тут не было, когда она брала остальные две. Айша снова воззрилась в шоке. У нее опять было две зажигалки, красная, все еще в руках, и желтая на ящике. Голубой и зеленой в поле зрения не наблюдалось. Крайне озадаченная и более чем встревоженная девочка внимательно оглядела землю, на случай если те свалились с ящика, но ничего не увидела. Снова огляделась вокруг, просто на случай если кто-то ее дурит, не считая звука машин, проезжающих по дороге и шагов в отдалении, она была совершенно одна, сидя на своем ящике в тусклом свете индикатора сигнализации, установленного на стене сбоку у черного входа в китайскую забегаловку. Только она и ее добыча, в которой, когда она снова посмотрела, больше не было вообще ни одной зажигалки. Пропала даже та, что была у нее в руке. «Се господня!» – заверещала юная воровка, уставившись на руку, и следом перевернула ее, уставившись на тыльную сторону. «Какого фига?» – она покрутила пальцами, не увидев ничего неладного, но могла поклясться, от всего сердца побожиться, что держала в них зажигалку секундой ранее. Зажигалку в точности как Айша, взвизгнув от ужаса, взвелась на ноги, изумленно уставившись на пять зажигалок рядком на ящике, по одной зеленого, голубого, красного, желтого и оранжевого. «Да что за хрень творится?» – прошептала она, неотрывно уставившись на пять пластиковых источников огня. Девочка ждала, что случится, готовая драпать сломя голову. В нерешительности и напряжении прошла почти минута. Не случилось совершенно ничего. Айша моргнула, увлажняя глаза, и завопила. «Ой, да ладно!» За долю секунды, пока глаза были закрыты, все пять зажигалок пропали, сменившись здоровенным коробком спичек. Девочка крутанулась на месте и выкрикнула. «Не знаю, кто это делает, но не смешно. Кончай фигней страдать». Она повернулась обратно, испепелив взглядом коробок спичек. Теперь это была горящая свечка. Тяжело вздохнув, девочка снова села. «Кто-то пытается заставить меня думать, что эти трофеи одержимы призраком», — проворчала она, опуская руку за банкой колы. Подняла ее, сделала глоток и поперхнулась. «Что за черт?» — прошипела она, поднимая емкость к свету. Вместо банки кока-колы в ее руках была банка. Непатентованная семейная марка колы, на наклейке красовалось лицо ухмыляющейся девушки-рептилии, которую она видела в новостях на ПХО. Айша неверяще уставилась на нее, поворачивая туда-сюда. Текст на боку банки был написан чем-то похожим на какого-то рода странные шипастые символы, смутно напомнившими китайский. А когда она снова повернула банку, картинка с Сауриал сменилась на изображение свечки. Неуверенная, следует ли смеяться, рыдать или просто рвануть прочь, невнятно что-то бормоча, Айша медленно поставила банку рядом с собой, гадая, не сходит ли с ума. «Я верну товар обратно», — вздохнула она. «Спасибо», — раздался голос рядом, где до этого момента определенно никого не было. «Красть вроде как неправильно, особенно, когда у тебя на самом деле нет такой необходимости». Каким-то чудом умудрившись не подпрыгнуть, девочка поглядела в бок и увидела высокую фигуру в длинном свободном плаще один с Федорой на голове. Основная проблема с маскировкой была в том, что сзади был виден длинный чешуйчатый хвост, выглядывающий из-под пальто, не говоря об очень рептилиеобразных ногах под ним, и морде в странных темных очках, выглядывавших между полями шляпы и поднятым воротом плаща. «Сауриал, я полагаю», — несколько саркастично уточнила она, — «что меня выдало». В голосе со странным акцентом явственно звучало веселье. «Моя маскировка почти идеальна. Ну, если не считать хвост, и ноги, и голос, и все остальное, очень рассудительно, по ее мнению, с учетом обстоятельств», — указала Айша. «Тебе скучно, или есть другие причины возиться со мной? В любом случае, как ты это делала?» «Делала что?» — уточнила Сауриал, сдвигая шляпу назад одной рукой, а другой вскрывая другую банку непатентованной семейной марки колы. Сделала глоток и скорчила гримасу. «Фу, эта штука ужасна. Не понимаю, как ты можешь это пить», — и швырнула ее через плечо. Банка исчезла на середине пути. Айша нажала на переносицу и посчитала обратно с 10, а когда закончила, подчеркнуто мягко произнесла: «Сейчас я иду домой». «Окей, мне в любом случае надо повидать твоего отца», — хмыкнула Сауриал. Айша встала, собрала весь краденный товар, по ходу дела заметив, что две изначальные зажигалки вернулись куда следовало. Секунду подумав, она опустила все еще стоявшую там маленькую статуэтку себя в карман. «Вали отсюда, чокнутая ящерка», — пробормотала она, направляясь к улице. «Честно, у меня для него кое-что есть», — произнесла идущая рядом Кейп. Айша остановилась и подняла взгляд на почти 18 дюймов разницы между ними. «Чего?» «Кое-что от твоего брата», — сказала Сауриал, и торопливо закрыла рукой рот Айши. Не успела та втянуть воздух для крика. «Ша-ша-ша, не рассказывай всем подряд. Ты знаешь, где Брайан?» — яростно прошептала девочка, когда Сауриал медленно убрала руку. Ощущение от чешуи на губах было странным. «Да, я имела с ним контакт. Друг попросил меня сходить проверить вас с отцом. Здесь мы не можем поговорить, давай вернемся к тебе. Тебя все увидят со мной и через минуту это будет по всему Пхо», высказалась Айша, с сомнением глядя на нее. «Неа, не волнуйся на этот счет, увидимся у тебя, не забудь вернуть товар». «Ладно», девушка-ящер ухмыльнулась девочке, затем посмотрела ей через плечо, потрясенно отшатнувшись. «А мой бог, что это?» – воскликнула она, тыкая пальцем. Айша развернулась и уставилась в направлении, куда указывала сумасшедшая ящерица, но ничего не увидела. «Там ничего нет, чудила», – заявила она, и секунду спустя досадливо заворчала, осознав правду. «А ты снова исчезла, верно?» Практически уверенная, девочка огляделась вокруг, от рептилий не осталось и следа. Она тяжело вздохнула, в отвращении покачав головой. «Ну реально же не смешно», – чудила чешуйчатая. Она сунула руки в карманы и двинулась домой через магазин. Примерно 20 футами далее в правом кармане возникло ощущение клочка бумаги, которого там не должно было быть. Айша достала его и посмотрела под светом уличного фонаря. «Айша, это чрезвычайно смешно. Во всяком случае, для меня», — гласила записка аккуратным почерком. Девочка, с раздраженным рыком скомков ее, швырнула листок в сторону и продолжила путь, не заметив, как тот исчез. Примерно 30 секунд спустя она уже неохотно улыбалась. Заслышав поворот ключа в замке, Джон Лаборн оторвался от газеты, глядя, как в квартиру заходит его дочь. На лице у нее красовалось слегка озадаченное выражение, заставлявшее гадать о его причине. «Привет, пап», – поздоровалась она, как-то странно озираясь, точно ждала увидеть здесь кого-то еще. А когда не увидела, пнула дверь, чтобы закрыть за собой, и сняла джинсовку, швырнув ее примерно в направлении крючков для одежды на стене. Промахнулась полностью и по всем. Не став останавливаться, чтобы поднять ее, девочка направилась к себе в комнату, открыла дверь и на несколько секунд заглянула внутрь, затем пошла и проделала то же с его спальней. Озадаченный отец наблюдал, гадая, что, ради всего святого, она делает. Когда дочь проверила кухню и ванную и уже искала в кладовке, пришлось задать вопрос. «Айша, что-то потеряла?» Чокнутую ящерицу, приглушенно отозвалась она, отбивая атаку его тяжелой рабочей куртки, свалившейся ей на голову. Джон слегка улыбнулся, когда девочка выбралась на свободу и, ругаясь под нос, запинала нападавшего обратно в кладовку. «Ящерицу», — повторил он, — «ящерицу». Примерно такого роста извратское чувство юмора, думает, что одурачит людей плащом и шляпой точно из старых фильмов, рассеянно отозвалась дочь, показывая поднятой рукой кого-то значительно выше себя. Затем вышла на середину гостиной и уперла руки в боки. «Ладно, сдаюсь, где ты, черт возьми?» Потребовала она ответа. «Кто?» – поинтересовался отец, начиная слегка тревожиться за рассудок дочери, который в лучшие времена был несколько сомнительным. «Я», – совершенно неожиданно произнес незнакомый голос рядом с ним на софе. Айша, развернувшаяся на месте и смотревшая в другом направлении, крутанулась и обвиняюще ткнула пальцем. Мистер Лаборн же соскочил с софы, в полном шоке перепрыгнув полкомнаты с бешено колотящимся сердцем. «Ага», — выкрикнула его дочь, — «я знала, каким макаром ты это делаешь». «Профессиональная тайна», — отозвалась ящерица в пальто. Выглядела она разом расслабленной и пытающейся не рассмеяться. Федора на голове была щеголевато заломлена, а под ней сверкала зубастая усмешка. «Кто что?» — запнулся мужчина, уставившись на нее в неверии. «Кто?» — последовала пауза. «Как?» — слабо добавил он. Айша теперь изучающе оглядывала их нежданную гостью, или, по крайней мере, персону, которую он точно не ждал, очень пристально, с выражением неохотного уважения на лице. Джон просто уронил челюсть. «Вы Сауриал», — наконец произнес он, не отрывая от нее взгляд. «Это я», — отозвалась она. «А вы Джон Лаборн, а это Айша Лаборн. Теперь, когда мы все знаем, кто мы, давайте поговорим. Какого черта одна из семьи делает у меня в квартире?» — поинтересовался мужчина, ошарашенный и несколько встревоженный. «Она сказала, что есть новости о Брайне», — вставила Айша, — «и что-то от него передать тебе». Внезапно сильно встревожившийся Джон посмотрел на дочь, затем на девушку-ящера. Та вскинула руку. «Ничего плохого», — торопливо произнесла она. Он умудрился влипнуть в ситуацию, которая могла бы стать несколько затруднительной, но он в порядке. «Где он?» — спросил мужчина. «О нем уже почти 2 недели ни слуху, ни духу. Обычно Брейн появляется хотя бы раз в неделю. Он в порядке, на какое-то время вынужден залечь на дно, объяснила Сауриал. Джон и Айша внимательно слушали. Мистер Лаборн понимал, дочь волнуется, хотя не слишком это показывает. Она любила брата, даже при том, что в итоге они чаще всего спорили, и определенно встревожилась, когда Брейн не появился. В данный момент у него достойная работа, заработок, и он вполне счастлив, но не может выходить на связь ни с кем в течение, вероятно, 2-3 недель. Сперва должно случиться всякое, но я могу передать послание ему, или от него вам, если кому-то из вас это надо. Он замешан в чем-то незаконном, озабоченно уточнил Джон. В Брактон-Биета, конечно, был постоянный риск, учитывая количество банд в округе. Не совсем, но они с друзьями умудрились влипнуть в ситуацию, которая может обернуться скверно, если кто-либо узнает, где он, чуть дернула плечом Сауриал. Простите, что развожу на этот счет тайны, но чем меньше вы на данный момент знаете, тем лучше. Кейп протянула сложенный листок бумаги. С определенной осмотрительностью приблизившись, мистер Лаборн взял его и посмотрел, обнаружив на бумаге телефонный номер. «Мой мобильный. Если вам надо ему передать сведения, звоните мне». И как дошло до того, что семья связалась с моим сыном, поинтересовался Джон спустя несколько секунд молчания. Или, возможно, мне следует спросить, как он дошел до того, чтобы связаться с семьей. «Не могу сказать с уверенностью», чуть улыбнулась гостья, «но он друг друга, который попросил об одолжении. Мы рады помочь». Мужчина посмотрел на дочь, уставившуюся на парачеловика у него на софе, и в конце концов еле слышно вздохнул. «Ладно, думаю, с этим ясно. Спасибо, что передали информацию. Это несложно». Сауриал вскочила на ноги, поправив шляпу. «У нас с Айшей состоялась забавная встреча, которая сама по себе окупила прогулку», добавила она, ухмыльнувшись девушке, которая снова уперла руки в боки с досадливым видом. «По-твоему?» «По-моему», ухмылка сверкнула самодовольством. «Тебе бы видеть свое лицо, это была умора». «А, ха-ха!» Рехнувшаяся чешуйчатая леди, проворчала Айша, разворачиваясь на пятках и направляясь в свою спальню. Дверь закрылась, и Сауриал подошла ближе. «Он хотел, чтобы это было у вас», мягко произнесла она, протягивая хозяину дома пухлый конверт. «Сказал, что сейчас ему это не нужно, а вам может пригодиться». «Или ей», девушка-ящер движением головы указала на закрытую дверь спальни. Секунду или две спустя мистер Лаборн взял конверт, ощупал и заглянул внутрь. При виде наличных его глаза расширились. 5 штук, яд, пробормотал Джон. «Как, черт возьми, он заполучил столько, что может передать их мне? Поверьте, он их заработал тяжким трудом, все по-честному», улыбнулась гостья. «Не волнуйтесь, он может себе это позволить. Он не сделал ничего неправильного, немало людей весьма довольны тем, как усердно он трудится. Брейн приличный парень, он лучше меня, уж я-то знаю», пробормотал Джон, все еще уставившись на деньги. Смиренно пожав плечами, он закрыл клапан и убрал их в карман. «Пожалуйста, передайте ему спасибо, и чтобы держался подальше от проблем». «Я передам», улыбнулась Сауриал. Она протянула руку и обменялась с мужчиной рукопожатием. «Не тревожьтесь, мистер Лаборн, он в порядке и как только сможет, выйдет на связь». «Спасибо, Сауриал», поблагодарил он. «Нет проблем», Дина девушка отпустила его руку, посмотрела на дверь Айши, а спустя миг подошла и постучала. «Что?» – сварливо поинтересовалась девочка. «Можно на пару слов?» Последовала длинная пауза. Затем дверь открылась и Кейп зашла внутрь. Джон проследил, как дверь снова закрывается, ощупал деньги у себя в кармане и задумался, что за чертовщина только что случилась. «Ты в порядке?» – осведомилась ящер в широком плаще. Айша, сидевшая на постели, глядя на нее, пожала плечами. «Наверное, да», и, на секунду задумавшись, добавила: «Я вернула товар на место. Я знаю, что ты это сделала». «Конечно, знаешь, ты наверняка была совсем рядом все это чертово время». «Не совсем, но», усмехнулась Сауриал, «я могу быть незаметной и чокнутой». «А, да, определенно чокнутой», хмыкнула она. Айша не смогла сдержать улыбки на это замечание. «А все ящерицы чокнутые, как ты?» поинтересовалась она. «Ну, не в точности, как я», заверила ее Сауриал с веселым видом. «У нас у всех свои пути, но мы склонны ценить хорошую шутку. Прости, если я тебя обеспокоила, но я хотела склонить тебя поступить правильно так, чтобы ты запомнила», ящер снова осклабилась. Думаю, у меня получилось. Это верно, вздохнула Айша. Я начала думать, что схожу с ума. Было действительно забавно наблюдать за этим, хихикнула рептилия. Лицо у тебя было восхитительное. Она словно задумалась на миг и протянула Айше записку. Мой номер, тот же, что я дала твоему отцу. Если будет нужно поговорить с братом, дай знать, и посмотрим, что я могу сделать. Айша медленно протянула руку и взяла ее, посмотрела на листок и положила на кровать рядом с собой. «Скажи ему, что я волновалась», — попросила она, не глядя на Сауриал. «Конечно», — та придвинулась ближе, положив руку на плечо Айши. Девочка подняла взгляд. «Он тоже волнуется, за тебя. Постарайся не влипать в неприятность, окей? Мне рассказали о твоей склонности действовать, не думая. Если можешь, поступай наоборот, обычно это работает лучше». Айша вгляделась снизу вверх в совершенно чуждое, но явно умное и обеспокоенное лицо и кивнула. «Я попробую, но если он скоро не объявится», — попробовала она убедительно донести мысль, что разозлится. Сауриал рассмеялась. «Поняла, я ему скажу». Она подошла к окну, выглянув в ночь, и, бросив взгляд через плечо, ухмыльнулась. «Не возражаешь, если я выйду вот так, а?» – осведомилась гостья. Айша сделала жест «решай сама», с интересом наблюдая за ней. Девушка-ящер отперла окно, подняла его настолько высоко, насколько было возможно, и отступила на шаг. «Увидимся, Айша», – улыбнулась она и нырнула рыбкой в открытое окно. Девочка уставилась на это, открыв рот, затем подскочила и рванулась вперед, высунув голову наружу и вглядевшись вниз. Тротуар футами 50 ниже был пуст. Она посмотрела по сторонам, затем вверх. Вообще никаких признаков Сауриал. «Блин, это круто», – пробормотала она. «Спасибо», – раздался голос где-то рядом, заставив ее дернуться, однако никого по-прежнему не было видно. Айша помотала головой и закрыла окно, решив, что пока что хватит ей слоняться снаружи. Вернувшись в гостиную, она обнаружила выглядевшего сбитым с толку отца, это ей было понятно. «Где она?» – поинтересовался тот. Выпрыгнула в окно, лаконично отозвалась дочь, подошла к куртке, подняла ее и зарылась в карман. Затем вытащила маленькую стеклянную статуэтку, внимательно ее изучив. Кажется, она была не повреждена. Девочка повесила куртку и повернулась к отцу, и, протянув маленькое украшение, ухмыльнулась. «Смотри, что у меня есть», — сказала она. Эмили сидела в своей гостиной, невидящим взором уставившись в телевизор, в котором шли новости. Ее ум все еще занимало довольно-таки экстраординарное откровение, явленное легендой этим вечером, относительно совместного проекта ряда лиц, про которых она бы никогда не догадалась, что те работают вместе, и уж точно не так эффективно. Менее чем за 3 дня они создали систему, которая могла транспортировать людей и грузы куда угодно в пределах планеты, по существу, мгновенно. Пусть она и не была уверена, что именно нужно легенде, сама директор видела все больше применений для нее, и чем больше об этом думала, тем больше понимала, что это одно из самых меняющих правил игры изобретений за всю историю. «Господи», — наконец негромко проговорила она, — «и за это тоже каким-то образом ответственна семья. Наши дружелюбные местные пришельцы-рептилии». Эмили помотала головой и встала поискать бутылочку пива. По ее мнению, это определенно был вечер как минимум на одно пиво. Если они умудрились провернуть все это за 2 месяца, на что это будет похоже за 2 года? Немного подумав, директор решила, что это определенно вечер на 2 пива. «Привет, Брайан». Парень оторвался от своего обеда и обнаружил по ту сторону столика в кафетерии Сауриал с подносом. «Не возражаешь, если я присяду?» «Располагайся», — махнул тот вилкой в сторону сидения и вернулся к еде. Он очень устал и несколько измазался, но был доволен тем, как поработал днем. Кейт поставила тарелку макарон с сыром на стол и сгрузила свой поднос на его, параллельно присев. Пару минут они ели в молчании.